Выездной лакей в красной крылатке, обшитой желтым галуном с черными императорскими орлами, оправил плед у моих ног и захлопнул дверцы кареты. На освещенных улицах царского села мы подымали напрасное волнение городовых и околоточных. Завидя издали карету, они охорашивались, и когда карета с ними равнялась, вытягивались. Такой почет больше к карете, чем ко мне, все же вызвал у меня детское чувство гордости. Через несколько мгновений я увижу близко государя, своего царя. Если глазами не разгляжу, то сердцем почувствую. Оно не обманет сердце, оно скажет, каков наш батюшка-царь. Добродушный командир полка Комаров, подавая мне при входе в собрание чудесный букет, заметил мое волнение. «Ну чего вы дрожите? Ну кого боитесь? Что прикажете для бодрости?» Я попросила чашку черного кофе и рюмку коньяку, но это меня не ободрило, и я под негодующие возгласы Дедюлина и Масолова приняла 20 капель валерьянки. Ну и капли не помогли. И вот распахнулась дверь, и я оказалась перед государем. Это была небольшая гостиная, и только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от государя. Я поклонилась низко и посмотрела прямо ему в лицо и встретила тихий свет лучистых глаз. Государь будто догадывался о моем волнении, приветил меня своим взглядом. Словно чудо случилось, страх мой прошел, и я вдруг успокоилась. По наружности государь не был величественным, и сидящие генералы и сановники рядом казались гораздо представительнее. А все же, если бы я и никогда не видела раньше государя, войди в эту гостиную и спроси меня, узнай, кто из них царь, я бы, не колеблясь, указала на скромную особу его величества. Из глаз его лучился прекрасный свет царской души, поэтому я его и узнала бы. Он рукоплескал первый и горячо, и последний хлопок всегда был его. Я пела много. Государь слушал внимательно, чутко. Он справлялся через Комарова, может быть, я утомилась? Нет, не чувствую я усталости, я слишком счастлива, отвечала я. Выбор песен был предоставлен мне. И я пела то, что было мне по душе. Спела я и песню революционную про мужика Горемыку, который попал в Сибирь за недоимки. Никто замечания мне не сделал. Теперь, доведись мне петь царю, я, может быть, умудренная жизнью, схитрила бы, и песни этой царю не пела бы. Но тогда была простодушна, молода, о политике знать не знала, ведать не ведала, о партиях разных и в голову не приходило, что такие есть. А как я в политике не таровата, достаточно сказать то, что, когда слышала о партии «кадет», улавливала слово «кадет» и была уверена, что речь идет об окончивших кадетский корпус. А песни-то про горюшко горькое, про долю мужицкую, кому же и петь рассказывать, как не царю своему батюшке? Он слышал меня, и я видела в царских глазах свет печальный. Пела я и про радости, шутила в песнях, и царь смеялся. Он шутку понимал простую, крестьянскую, незатейную. Я пела государю и про московского ямщика. Вот тройка борзая несется, ровно из лука стрела, и в поле песни раздается «Прощай, родимая Москва». После моего ямщика государь сказал Масолову: «От этой песни у меня сдавило горло». Стало быть, была понятна, близка ему и ямщицкая тоска. Во время перерыва Комаров сказал, что мне поручают поднести государю заздравную чару. Чтобы не повторять заздравную, какую все поют, я наскоро, как умело, тут же набросала слова и под блистающий марш, в который мой аккомпаниатор вложил всю душу, стоя у рояля запела: «Пропоем за здравную, славные солдаты, как певали щаркою деды наши старь. Ура, ура, грянемте, солдаты, да здравствует русский наш сокол-государь. И во время ретурнеля медленно приблизилась к царскому столу. Помню, как дрожали мои затянутые в перчатки руки, на которых я несла золотой кубок. Государь встал, я пела ему: «Солнышко красное, просим выпить, светлый царь!» Так певали щаркою деды наши встарь. «Ура, ура, грянемте, солдаты, да здравствует русский родимый государь!» Государь, приняв чашу, медленно ее осушил и глубоко мне поклонился. В царском селе, в присутствии государя, я пела уже не раз. Было приятно и легко петь государю. Своей простотой и ласковостью он обвораживал так, что во время его бесед со мной я переставала волноваться и, нарушая правила этикета, к смущению придворных начинала даже жестикулировать. Беседа затягивалась, свитские пожилые господа, утомясь ждать, начинали переминаться с ноги на ногу. Иной раз до меня долетал испуганный шепот: «Как она с ним разговаривает?» Это относилось к моей жестикуляции. Но государь, по-видимому, не замечал моих дурных манер, и сам нет-нет, да и махнет рукой, как горячо любил государь все русское. Я помню праздник в гусарском полку, большой концерт с участием Давыдова, Мичуриной, Лерского и оперных итальянцев. Я была простужена и пела из рук вон. Государь заметил мое недомогание и, ободряя меня, передал через Алексея Орлова, что сегодня он особенно мной доволен. Я до слез была тронута его чуткостью, но знала, что пою ужасно. Государь долго мне аплодировал, меня усадили за стол недалеко от него, он ободряюще на меня посмотрел. После меня на эстраду вышел итальянский дуэт. Государь взглянул в программу, посмотрел на итальянцев и затем на меня. Голоса итальянских певцов звенели чистым хрусталем, и казалось, что зал не вместит их. Но и после победного финала государь остался холоден и, похлопав раза два, отвернулся и снова посмотрел на меня, точно желал сказать глазами: «Теперь ты поняла, что хотя ты и безголосая, но поешь родные песни, а они пусть и голосистые, да чужие». Государь не раз говорил мне о желании Ее Величества послушать меня, но как-то все не удавалось. В Ялте каждый год государыня устраивала трехдневный благотворительный базар, который всегда заканчивался концертом. В этом концерте я ежегодно участвовала, но государыня за дни базара так уставала, что на концерте никогда не присутствовала, а посещали его государь и все великие княжны. В Петербурге я всегда останавливалась в европейской гостинице. Вечером, перед началом концерта, уже готовая, я стояла у окна и наблюдала съезд. Длинная вереница экипажей, конец которой был на Невском, медленно двигалась к дворянскому собранию. Я смотрела на публику, которая через несколько минут будет разглядывать меня. Съезд кончался. Я медленно иду через Михайловскую улицу из отеля в собрание. В артистическом подъезде, в неосвещенных углах, на лестнице стоят темные фигуры и суют мне письма, все просьбы, просьбы. Вот и белый зал собрания. Как я любила его, когда он сиял хрусталями люстр и приятно шумел толпой. Весь первый ряд всегда был занят гусарами. Царская ложа редко пустовала. На эстраде я пьянела от песен, от рукоплесканий, и могла ли я думать тогда, что за спиной у каждого из нас стоит призрак ужасный, что надвигается дикая гроза, которая согнет наши спины и выжжет слезами глаза, как огнем. А в тот приезд в столицу, в одно из воскресений, я получила приглашение от великой княгини Ольги Александровны приехать к 5 часам во дворец на Сергиевскую.